Глава 51. Ревность. Сандра. Эльф и правда просидел под дверями бани все время, пока я мылась. Устроился прямо на пороге. Когда я вышла, он вскочил на ноги и спросил: «Все хорошо?» Я кивнула. Откровенно любуясь мной, эльф заботливо поправил воротник моего халата и магией высушил мне волосы. Кажется, даже укладку сделал. Эстет. А я смотрела на этого красавчика и думала: может, он и правда моя судьба? Может, не надо рыпаться и пытаться разорвать нашу помолвочную связь? Просто успокоиться и принять как данность, что все, что не делается, к лучшему. А то, как искрило между нами с Диланом... Что ж, было и прошло. Забудь об этом, Александра. Наш инквизитор просто слился без боя, отдав меня эльфу. Включил холодность, чтобы намеренно оттолкнуть от себя. Жаль, что мое глупое разбитое сердце не может так легко с этим смириться. Остается уповать лишь на хваленую эльфийскую магию помолвки, что со временем она сотрет все мои чувства к Дилану и переключит мое внимание на эльфа. Внешне я оставалась спокойной, а внутри все лихорадило. Ситуация с Диланом, предстоящая битва инквизиторов с Дарками, все эти события выбивали из душевного равновесия. Как отреагирует Дорн на мое письмо? Послушает ли он меня? Выживет ли после битвы? Вернутся ли живыми Кит и Сайрус? Кстати, Сайрусу я задолжала поцелуй. Начинать уже паковать вещи для переезда в Эльферию или дождаться вести о поражении гардианцев и их союзников и начале массированной атаки тварей с Дарконора? А что делать с Диланом, я вообще не знала. Разве что принять его холодность как данность, потерпеть его рядом с собой полгода, затем дать вольную и отпустить на свободу, как гордого орла. Но как это сделать, если внутри все трепещет, когда он рядом, если мысли снова и снова возвращаются к нашему поцелую? И вообще, нужно еще решить вопрос с законом о пребывании эльферийского инквизитора на Гардианской земле. Сможет ли Дорн помочь нам избежать тюрьмы? Захочет ли помогать инквизитору из Эльферии? И опять же, вернется ли Дорн живым? Дотянутся ли до нас руки Гардианской Инквизиции, если мы всем табором переселимся в Эльферию? Для Дорна это точно будет ударом. Меня запишут в предательницы, и я больше никогда не смогу вернуться в этот чудесный дом. Не знаю, что было написано на моем лице, но Шантель встревоженно переспросил. «Точно все в порядке?» «Да, я просто сильно устала», — ответила я. «Вы все как хотите, а я спать». «Конечно», — затряс он головой. «И никаких диванов, душа моя. Ты ляжешь на кровать. Тебе нужно нормально отдохнуть и выспаться». У меня не было сил с ним спорить. Спросила лишь: «А куда ляжешь ты?» «На пол. Возле тебя», — спокойно и непоколебимо отозвался эльф. Эдвин заверил, что соорудит для меня нормальную лежанку с удобным матрасом. «Ладно, делайте что угодно», — устало махнула я. Вернувшись в дом, увидела, что возле моей кровати и правда устроено спальное место. Скинув халат, я осталась в ночной рубашке и забралась в свою постель. Шантель заботливо укутал меня одеялом и присел на краешек кровати, задумчиво разглядывая мое лицо. «Что?» — не выдержав, спросила я. «Ты такая красивая. Позволишь мне тебя поцеловать? Лишь один поцелуй на ночь». Умоляюще посмотрел он на меня. Почему бы и нет? Высунув руку из-под одеяла, я легонько провела пальцами по его щеке и выразительно посмотрела на его манящие бархатные губы. Эльф правильно воспринял это как ответ «да». Расплылся в счастливой улыбке и накрыл мой рот своим. Он действовал осторожно и мягко, боясь напугать и стремясь подарить удовольствие. Своими губами и языком он ласкал, нежил, успокаивал и мягко дразнил. Постепенно углублял поцелуй, заставляя желать большего. Он погружал меня в медовую негу, окутывал нежностью, развеивал все тревоги, заботы, сомнения. Отличный такой антистресс. Я дотронулась до кончика эльфийского уха, легонько погладила его, и из груди блондина вырвался тихий стон. «Я вам не помешаю», — раздался вдруг голос Дилана, напряженный и натянутый, как струна. Сердце моментально забилось бешеной птицей, норовя вырваться из грудной клетки. «Мешаешь», — ответил ему эльф, с неохотой от меня отстраняясь. «Мне тут из шкафа нужно кое-что взять. Из одежды», — глухо заявил инквизитор. Вытащив какие-то тряпки, он с такой силой дернул дверцу, что она осталась у него в руках. «Простите. Завтра все исправлю». Сдержанно пробормотал Дилан и прислонил оторванную дверцу к шкафу. Стараясь не смотреть в мою сторону, быстро удалился. «И что это вообще было?»